Глава 36. Инна. Рассвирепел, будто произнесла нечто похабное. По его мнению, наша связь – это аморально. Окончательно желаешь разругаться? Предлагаешь заняться сексом? Подумала, прежде чем произнесла, сопливая девчонка. Что здесь плохого? С другими девицами любишь же беззаботно проводить время? Стремилась его укорить во всех гадких поступках. Умышленно злишь. Доведешь до белого коленя, то есть я берег столько лет, чтобы взять и наброситься на тебя как развратный ублюдок? Поражаюсь твоей логике, Ин. Не нужно себя сравнивать с остальными, детка. Сколько раз мне повторять? Осудил он. Боюсь, беседа точно покажется нервной. Раз особенная, то почему лишаешь ласки? Испортить не хочу. Все, паршивка. Завтра нам предстоит возвращаться на дачу и еще должен разобраться с теми продажными хмырями. Они же замешаны в похищении. Выставил за дверь, оставив в душе самый настоящий осадок. В обреченном состоянии задремала на постели. Сложно даже нормально собраться с мыслями, ведь каждую секунду представляю, как мы с ним целуемся. Это каторга, терпеть его бесконечный холод. На следующий день по дороге домой нервно глядела на шоссе, а Богдан уверенно держал руль. Хватит дуться, сластена, укравшая все мои леденцы. Настроение плохое. Грустная из-за нашего разговора? Нашла, из-за чего хмуриться. Глупышка, я ценю твою невинность. Успеешь еще с ней проститься? Ответил он самоотверженным тоном. Тогда произвольно повернула лицо. И легко отдашь другому парню? Если он окажется достойным, несомненно. Экзамен ему устроишь? Допытывалась я до истины. В душе сплошной пепел, невероятно тяжело сдерживаться. С удовольствием бы коснулась его губ. «Так, сопливая нахалка, сначала восстановись после ужасного потрясения и впредь должна обещать больше не общаться со всякими гопниками. Понятно, разъяснил?» Читал он мне нотации. «Свирепый зверь какой! Ну не злись, пожалуйста!» «Я серьезно. И не нужно мне улыбаться. Поверь, начинает бесить, что постоянно попадаешь в неприятности. С кем разговариваю?» Злился ужасно. Но, честно, обожала наблюдать его гневную реакцию. «Хорошо, только не рычи, а то страшно становится». «Конечно, кричу, ведь расшатала мою нервную систему», — устремился Богдан в путь, хотя остерегалась появляться дома. Не успели мы оказаться у ворот, появился гневный дедушка. «Безобразие! Сколько от меня скрывали! Уже сплетничают за спиной! Говорят, внучку нашли убитой! Да я чуть инфаркт не заработал!» Ворчал бедный. С ним нельзя спорить. Не нападай на девчонку, она случайно попала в неприятности. А вот и главный заступник. Вы оба почему не вышли на связь раньше времени? Потому что совершенно о нас не думаете. Кидал претензии дедуля. Пап, они устали, не ворчи на них. Доченька, как же я испугалась. Обняла меня мама, не выпуская из своих объятий. Отвяжитесь от Гулены, ей бы выспаться. Сидела в подвале. Рявкнул бес. «Как ее нашел?» «Я свою хулиганку из-под земли достану. Она уже получила по носу. А дачу вашу нужно продавать. Это убогое место», — высказался Богдан вслух. Но его затею не поддержал наш ворчливый дед. «Чужим имуществом распоряжаешься? Смотрю, много заработал, бизнесмен». «А вот и упреки полились, отчим. Чудесно. Ну давай, обзови халявщиком или сколько потратился на мое образование». Гневно выразился Богдан. Между ними постоянно разногласия. «Нечего мне перечить. Разве твердо стоишь на ногах? Наверняка брал деньги у кредиторов». Бросил он свою недовольную реплику. «Следил за мной? Лучше руководи своей гнилой фирмой, герой-любовник. Сколько содержанок на стороне. Можно со счета сбиться». «Чего сцепились? Невозможно же слушать вашу ругань. Должны быть рады, что Инна спасена. Нам пора возвращаться домой из этого ужаса». Вмешалась мама. Стояла эмоциональная обстановка. Началась прежняя жизнь. Учеба, сплошные лекции. Рассказав про то происшествие, шокировала подругу. «Нет, ну сволочи. Поражаюсь профессионализму твоего Лавеласа. Как он их вычислил?» «Он у меня храбрый. Только в наших отношениях все плохо». «Снова отверг, Ин?» «Я предложила ему переспать», — призналась ей, вся покраснев. «Смелая. И что ответил?» — спрашивала она с возникшим напряжением. против наших отношений. Взрывается, как бешеный», — уныло произнесла, и вскоре подруга предложила. «Найди ему соперника, пусть поревнует», — подала она идею. «И кого? Хотя есть неплохая мысль», — оскалилась я. «Неужели красавца Макара попросишь?» — догадалась приятельница. «Посмотрим, как он отреагирует», — поведала ей, а сама придумала коварный план. В субботу у друга Богдана планировался день рождения. Отличный повод, чтобы разозлить нашего Мавра. За день до приготовления отвела его в сторону. «О чем желаешь посекретничать, Инка?» «Окажешь мне услугу?» — желала узнать. «Купить шоколадных конфет?» «Шучу, рассказывай. Сейчас только ребята разгрузят бутылки». Следил, как остальные носили ящики со спиртным. «Напиться вздумали? Ваша печень потом спасибо не скажет», — бросила колкий комментарий. «Ох, премудрая какая! Ладно, вещаю, а то пацаны ждут». «Согласись сыграть роль моего парня. Очень нужно, чтобы наш ворчун приревновал», — попросила его, но от всего услышанного округлил глаза. «Сдурела? Богдан мне челюсть сломает. Он в гневе самый настоящий псих. Его нельзя выводить из себя», — предостерег. «Мы вообще-то с ним встречаемся. Он согласился. Желаю чуть-чуть позлить», — собрала ради благого дела. «Ах, он молчун. Почему мне не сообщил? Но поздравляю, сладкая парочка», — удивился после всего услышанного. «Не оставишь в беде? Если у вас все идеально, то зачем его сердить?» — поинтересовался любопытный. «Ну можно же немного добавить перчинку в отношения. Обещай выручить». «Ладно, психопаты, вы точно любому дадите жару. Все-таки не сдержался, распутник». Не стал отвергать данную затею, теперь потирая руки в предвкушении. Точно заставлю нашего зверя очень сильно волноваться. Вечером во время шумной вечеринки мы танцевали под зажигательную музыку, как неожиданно появился Богдан, и чтобы рассердить монстра, взяла и поцеловала его лучшего друга. Сейчас точно устроит мордобой. «Других тёлок мало, кто разрешал за ней ухаживать? Мне кулаком по роже вмазать?» «Психованный, остынь, мы встречаемся», — ответил Макар.